Несколько раз Кием приглашал его на весеннюю и осеннюю охоту, когда валом идет утка и гусь. Но Матвеев отказывался и не понимал дед, почему все ждут заветного дня, а Матвеев равнодушен, все равно ему. «Плохо знать стреляет, стесняется», — думал Кием. «Хорошо стреляет Матвеев, если из карабина или пистолета, то даже лучше Киема. Отец учил». Помнит его науку Андрей и до сих пор. Пришел тогда отец на обед, а Андрей к нему с похвальбой. «Смотри, мол, я Пуночку убил, вон с какого расстояния!» А жили тогда в военном городке. Все дети стрелять умели, у всех в доме было оружие. Андрей стрелял из тозовки, это не возбранялось. Отец взял мертвую птицу, зарыл в снег у крыльца, а сыну дал 15 копеек и послал к столбу укрепить монету, как мишень. «Отсюда стрелял?» «Да», — сказал Андрей. Отец прицелился, выстрелил, и монета оказалась вдавленной в столб. Посмотрел на свою работу, выковырял монету, поставил новую, сказал Андрею. «Стреляй!» Тот промазал, и еще раз промазал, и еще. «Вот и стреляй, пока не попадешь!» Пришла мать, позвала обедать. «Пусть сначала стрелять научится, потом обедать. А в Пуночку и дурак попадет!» «Господи, в Пуночку!» — заохала мать. «За что ж ты ее? Она ж святая птица, безобидная. Она ж нам на север весну приносит, первое солнце!» Махнула рукой, ушла в дом. Остался один Андрей на улице. Монету он все-таки загнал в столб, пока не расстрелял пачку патронов. Дома уже никого не было. Но отец успел ему внушить, что никогда нельзя из озорства палить по-живому. Много времени прошло, и уже здесь, на Чукотке, в своей геологической жизни, если и случалось изредка убивать птицу, то лишь для еды, когда совсем в отряде ничего не было, и только надеялись, что кому-нибудь повезет. А на оленя и медведя у него вообще рука не поднималась. В партии знали, если чего добывать, Андрей отвечает за рыбу. Рыбу ему можно поручить, ее ловить он мастак. А на охоту пусть уж кто-нибудь другой отправляется. На моржовой и нерпичьей охоте он помогал, но только в качестве моториста на вельботе. И промысел этот не любил, но понимал. Это людям побережья, как посевная и уборочная на материке. От этого зависит благополучие людей. Новые винтовки на складе есть, барсы. Тебе обязательно выделим, пообещал он старику. Четвертое. Первый раз он с ней встретился в Магадане, где оформлял группу детей своего поселка в один из пионерских лагерей Колымы. «Вот, знакомьтесь, Андрей Андреевич, будет у вас новый директор школы». Высокая блондинка с красивой прической, без косметики. Это ему понравилось, но уж больно молода. Это настораживало. «Говорят, у вас там полгода день, полгода ночь», — щебетала она. «Как же вы спите полгода? Не надоедает? У всех, наверное, много детей. Чем же еще заниматься ночью?» — рискованно пошутила она. «Детей действительно много», — почему-то смутился Матвеев. «Вон я их сколько привез». А про себя подумал. «Не знаешь ты, куда едешь. еще наплачешься».